Он хмуро сел. Даша подцепила ногтем край прорехи. «Если не секрет, это у вас что?» «Сигареты прожег по пьянке», — сообщил он. «Господи, как вы богачи, непринужденны в обращении с дорогущей собственностью! Я бы, наверное, так не смогла». Она непринужденно сунула в дыру палец, покрутила. «Можно я тоже чуть-чуть поковыряюсь?» «Прошу». Сухо кивнул он. С сосредоточенным лицом и хваткой опытного хирурга Даша довольно долго исследовала указательным пальцем дыру. В конце концов, хотя и старалась этого не показать, признала свое поражение. Вынула палец, спросила, куда вы ее дели? Кого? Пулю. Господи, поморщился Петр. Вы детективы не пишете? Не сподобил творец. Обо мне писали, это было. Павел Иванович, все это чрезвычайно странно. Что именно? Даже не то, что на вас покушались с помощью огнестрельного оружия дважды в течение 4 дней, хотя и это само по себе удивляет. А вас в качестве фигуранта по такому делу я бы думала в последнюю очередь. Главная странность — это ваше поведение. Каковое, простите за откровенность, внезапно пошло вразрез с вашей предшествующей жизнью. Вы всегда были одним из самых незапачканных негациантов в Шантарске, в самделишной белой вороной. Все, что на вас имеется, по большому счету, смешные пустячки, вполне даже извинительные в условиях России-матушки. И вдруг... Простите, но вы ведете себя словно какой-то шпанистый отморозок. Тупо размазываете кровавые сопли по лицу и толдычите. Да не видел я, начальник, кто меня пописал. Хотя на самом деле наш отморозок прекрасно знает, кто его пырнул, и намерен разобраться, не привлекая органы. Павел Иванович, это не ваше поведение. Совершенно на вас не похоже. Я, конечно, не говорю, что вы обязаны умолять о защите, с пеной у рта требовать охраны и помощи, ничего подобного, но меня не на шутку удивляет ваша полнейшая закрытость. Вы зажаты, как упрямая устрица на тарелке гурмана. Да вам просто мерещится. Ничего подобного, — сказала Даша. Грешно хвалиться, но я все же неплохо знаю свое ремесло и о вас успела составить представление, так что говорю со всей уверенностью. Вы знаете что-то, но молчите. И это предельно странно. Обычно люди ведут себя так, когда страшно опасаются за свою жизнь или боятся, что выплывет на свет Божий нечто жутко опасное или стыдное. Но в городе нет людей, которых вы могли бы бояться страшно. У вас нет за душой жутких проступков или суперстыдных дел, и тем не менее. Только не надо меня уверять, что это работает какой-то псих. Не поверю. Весь мой опыт восстает против такого. Назовите это чутьем, интуицией, хоть телепатией. Ведь в чем главная опасность? Да в том, что ваш стрелок... Очень похоже, не намерен останавливаться. У него есть какой-то план. Но без вашей помощи я не могу и близко подобраться. Вас же пристрелят, в конце концов. Неужели вы этого не понимаете? Ох, как погано было на душе. Но что он мог ей ответить, что не может дать ни малейшей ниточки, ведущей к стрелку, исключительно от того, что на самом-то деле он вовсе не Павел, а Петр? Петр, который понятия не имеет, в чем тут дело. Интересно, кто на ее месте в это поверит? Мне нечего вам сказать, — промямлил он, глядя в сторону. А я бы вам сказал, — призналась Даша, хмурясь, — неофициально. Такое сказануло бы. Она вздохнула, сожалея об отсутствии возможностей, официальным тоном продолжила. «Иными словами, вы не собираетесь подавать заявление о направленном против вас террористическом акте». «Не было никакого акта. Камешек». Ну что ж, желаю здравствовать. Даша вылезла из машины и, не оглядываясь, решительным шагом направилась к своей шестерке. Петр угрюмо смотрел ей вслед, пока машина не отъехала. Земцов тем временем разговаривал о чем-то с парнями из подъехавшей, наконец, третьей машины. Вскоре он вернулся, с безразличным видом спросил, а может быть, домой? — Конечно, — сказал Петр. — Впрочем, не хочу, чтобы жена знала. Можете вы в сжатые сроки поменять стекло? — Ну, завтра утречком сделаем. Земцов уселся рядом, кивнул шоферу. Кортеж двинулся к городу. К открытию отгоним машину в салон. У них, по-моему, есть стекла. Хорошо еще, что эта история не попадет в газеты. А рыжая не может? Вряд ли, не станет. Она стервенеет и забывает о честной игре только в двух случаях. Когда на нее пытаются наезжать и когда трогают ее друзей. Вот тогда тушите свет и пишите письма. А сейчас вы ее рассердили, конечно, но она к этому относится философски. Так вот, ребята нашли на третьем этаже брошенный автомат с оптикой. Трогать его, естественно, не стали. Оставили на том же месте, только посмотрели рожок. Пустой. У него был один единственный патрон. Автомат, неплохая оптика и один патрон. Хм, чушь какая-то. Может, он и вправду сумасшедший? Вам лучше знать. Не глядя на него, протянул Земцов. Петр с превеликим трудом удержался, чтобы не рявкнуть что-то оскорбительное. Не стоит портить отношения. Отдадимся на волю волн, потому что ничего другого не остается. Да, я совсем забыл, — спохватился Земцов из-за всех этих плясок. Вот, готов анализ. Он протянул Петру тощий заклеенный конверт. За точность ручаются. Петр спрятал конверт в карман, чтобы ознакомиться на досуге. Подумав, спросил небрежно. Что вы знаете о журналисте Олеге Аксентьеве? Ну, пожалуй, то же, что и все. Расскажите, — непреклонным тоном приказал Петр. Представьте, что меня совершенно вышибло из памяти. И я ничего не помню. Считайте это моей причудой. Она не столь уж обременительно, сдается мне. Валяйте, Андропович.